Через полчаса Доценко вернулся, неся в пакете две бутылки хорошей, дорогой водки. «Готово?» «Готово». Федор протянул ему новый рисунок. Было в нем что-то искусственное, ненатуральное, натянутое, как бывает, когда рисуешь не по вдохновению, а по-школярски старательно, комбинируя одни черты с другими и боясь что-нибудь напутать. Человек на рисунке не был живым, он скорее напоминал робота. Михаил с удовлетворением отметил, что первый этап эксперимента прошел успешно. Рисунок и должен был получиться таким. «Дальше чего делать?» — спросил Федор, бросая жадный взгляд на бутылки. «А дальше ты закроешь глаза, отдохнешь минут 10, потом уберешь все эти картинки к чертовой матери, возьмешь чистый лист и нарисуешь мне этого мужика по памяти». Не полудохлого киборга, который у тебя получился, а нормального живого мужика, 50 лет, с приятным располагающим лицом, даже обаятельного. Понял? Если сумеешь, оставлю тебя в покое, пей на здоровье свою водку, сколько влезет. Через час Миша Доценко вышел из квартиры Федора, унося в дипломате 5 рисунков, которые не имели между собой почти ничего общего. Но он был уверен, что по крайней мере на 2 из них изображен тот мужчина, который посещал Екатерину Венедиктовну Анисковец незадолго до ее трагической гибели. Знать бы только, на каком именно. В воскресенье в 2:30 дня Олег Жестеров позвонил в квартиру, где жила Ира Терехина. Он уже побывал на вещевом рынке, понаблюдал издалека и убедился, что у Иры самый разгар работы. Она сновала между тесно стоящими рядами с одеждой и обувью, волоча за собой сумку на колесиках, и весело выкрикивала: «Сигареты, вода, минеральные, фруктовые, без газа, спрайт, доктор Пеппер, кола, горячие закуски, гамбургеры, чизбургеры, беляши свежие, шашлык с гарниром, салаты итальянские с крабами, с креветками, с ветчиной, чай горячий, кофе горячий, черный с молоком». Торговля шла бойко. В воскресенье здесь много покупателей, в том числе и приезжих, которые, явившись сюда один раз, хотят решить сразу все проблемы с гардеробом, поэтому ходят от прилавка к прилавку целый день и тоже, конечно, хотят и есть, и пить. Убедившись в том, что Ира в ближайшее время отсюда вряд ли вырвется, Олег сел в свой «Фольксваген» и поехал к ней домой. И вот сейчас он стоял перед дверью ее квартиры, с напряжением вслушиваясь в едва различимые шорохи. Дом был старым, добротным, кирпичным, звукоизоляция отличная, не читая нынешним панельным скороспелкам, внизу чихнешь, наверху стекла дрожат. Откроют ли ему дверь? И если откроет, то кто? Ильяс, который, по оперативным данным, уже вернулся из поездки? Или невразумительный сосед Георгий Сергеевич, от которого толку, как от козла молока? Идеальным вариантом было бы попасть на сборище Ильясовых дружков, скроить растерянную мину, напеть им про Иру, с которой договаривался. А что? Очень даже возможное дело. Ирка работает всегда в одно и то же время. Она может явиться домой раньше в 5 часов, только если вдруг рынок закроют. Но ведь рынок этот совсем неподалеку. Всегда можно сгонять и глянуть одним глазком, все ли в порядке. Стоит рынок, не взорвали его. Продавцы манатки свои не складывают. Значит, квартира гарантированно будет свободна от хозяйки. Да казанские, судя по Ириным рассказам, ее и не стеснялись. Собирались, когда им удобно, хоть днем, хоть ночью. Другое дело, второй жилец, как его там, Георгий Сергеевич. Хотя, если судить, опять-таки, потому что говорила Ира, они на него тоже не больно-то внимание обращают. Он спокойный, тихий, ни во что не вмешивается. Долго, однако, дверь-то не открывают. Может, нет никого в квартире? Наконец послышались уверенные быстрые шаги. «Минуточку», — громко сказал голос из-за двери, — «сейчас открою». Дверь распахнулась, и Олег увидел крепкого мужчину среднего роста в коротком темном махровом халате. Волосы его были мокрыми, и Олег понял, что жилец принимал душ, когда раздался звонок в дверь, потому и не открывал так долго. «Я прошу прощения», — смущенно начал Жестеров, — «мне нужна Ира, она дома?» «Проходите», — приветливо сказал мужчина, пропуская Олега в прихожую. Совершенно очевидно, что это не Ильяс. Стал быть, Георгий Сергеевич. Ну что ж, ладно. Не будем гоняться за синей птицей, — подумал Олег. Будем работать с тем, что есть. Ирочки нет, она на работе. Но если у вас что-то срочное, я вам объясню, как ее найти. Это здесь недалеко. Собственно, Олег замялся. Самое главное я уже узнал. Раз она на работе, значит, все в порядке. Что вы имеете в виду? — строго спросил жилец. Что в порядке? Видите ли, мы с ней вчера ужинали. Мне показалось, что она не слишком привычна к той пище, которую мы ели. Но подумал я об этом только потом, когда уже домой пришел. Вы, ради бога, не подумайте, что я суюсь не в свое дело, но мне показалось, что Ира голодает. И если это так, то после того ужина ей могло стать плохо. Это довольно часто случается. Вот я и заскочил узнать, все ли в порядке. А вы ее отец? Нет, молодой человек, Ирочкин отец давно умер, я снимаю у нее комнату. И если вы не слишком торопитесь, я хотел бы с вами поговорить. Да, конечно, — ответил Олег с напускной рассеянностью, с трудом скрывая охватившее его ликование. Еще бы! Не он сам навязывается этому жильцу, не он сам лезет к нему с разговорами и расспросами, а жилец идет на контакт по собственной инициативе. Тогда давайте пройдем в мою комнату, там нам будет удобнее.